Глава 27. Эпиграф. «Отче, прославь имя Твое! Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший это, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 28 и 29. Для грубой толпы прозвучал только гром. Для лучших из нее людей в этом громе послышался голос ангела. Для Господа это была целая ободряющая речь Небесного Отца к своему возлюбленному Сыну. Для него это было Божие чудо. Для окружающей его толпы просто гром, одно из естественных явлений, не более. Он, конечно, поразил ее, но внутренне не повлиял на нее, не открылся ей в своем духовном значении. Он был для нее лишь внешним знамением, а не внутренним цельным чудом. Из этого мы видим, как значение и влияние чуда постепенно раскрывается по мере развития духовного человека. Оно и запоминается, и приносит жизненные плоды только по степени его к тому готовности и восприимчивости. Потому-то Христос творит чудеса, повинуясь внутренним мотивам любви, сострадания, может быть, желая повлиять на избранных. Но он систематически избегает народной молвы и не дает народу чудесных знамений. И это понятно. Его чудеса были бы только зрелищем, которое, может быть, постарались бы эксплуатировать в свою пользу низшие человеческие инстинкты, как и показывает намерение народа поставить его царем над собой после чуда с хлебами. Совершенно объясняется психологически, что чудеса не могут оставить прочных следов в грубой, внешней, обыденной душе. Им не к чему прицепиться, нечего воспламенить, не с чем срастись. И они должны скоро оставить душу, отлететь от нее, как горох отлетает от стены. Говорят, что чудеса только для толпы. Наоборот, толпа именно самая неблагодарная среда для истинных чудес. Для толпы чудо только минутное зрелище. Она, если и сохраняет его в памяти, то только по блеску и внешнему величию. Оно, если и воспринималось, то совершенно внешне, волшебно. Чудо в его истинном значении доступно только внутреннему взору. Оно воспринимается только подготовленной почвой. Оно в ней только и может сохраниться. И чем богаче почва души со стороны ее внутренних переживаний, чем выше ее стремление, чем глубже ее перевороты, тем чудо лучше воспринимается, лучше запоминается и больше приносит плодов. Чудо само по себе есть нечто выходящее из обычного круга явлений, ни с чем обычным тесно не связанное. Понятно, что оно не удерживается прочно и живо в памяти, как блестящий и необычный сон. Есть условия, благоприятствующие памяти чуда. Именно когда оно отвечает на глубочайшие внутренние запросы души, когда оно попадает в крепчайшую ассоциацию чувств, стремлений и становится точкой перелома всей внутренней жизни, тогда, конечно, оно удерживается в памяти прочно и ложится в основание новой жизни. Таково было чудо явления Господа Савлу на пути его в Дамаск.